Глава 17. С Дриадой до кровати мы так и не добрались. Уснули прямо на диване возле камина. Усталые, зато довольны. Проснулся я от того, что мне лижут лицо. И нет, это была не Маша, а Альфачик. Бедолага привык, что с утра мы уходим на прогулку с тренировкой, а сегодня я малость проспал. Пришлось встать и открыть ему дверь. Лютоволк выбежал в коридор, чуть не сбив меня с ног. Другие студенты Академии уже перестали его бояться. Привыкли, потому что видели, как каждый день он гуляет со мной, ни на кого не бросается, а еще и директор не то тренирует его, не то дрессирует. Поняли, что опасности он не представляет, и только прижимались к стенам, когда эта шерстяная боевая машина неслась по коридору. А Степан Степанович так и вовсе выглядел счастливым и даже будто помолодел лет на 20. Теперь на вид ему было около 90. Нужно будет с ним встретиться и обсудить пару вопросов. Закрывая дверь за Альфачиком, вспомнил конфликт с княжичем Разумовским. После того, как его отца схватили, он, можно сказать, съехал. Точнее, переехал в камеры временного содержания. Насколько я знал от Сергея Никитича, Разумовского-младшего, как и его братьев и сестер, допрашивали на предмет того, знали ли они о деятельности отца и его друзей. Впрочем, это уже не моя забота. Главное, что никто больше не возмущался шуму на этаже. А с Машей пошумели мы знатно. Подходя к дивану, улыбнулся воспоминаниям о сегодняшней ночи. Маша лежала, вытянувшись и сексуально изогнувшись, и спала. Я же любовался изгибами ее зеленого тела. Ощущения с ней довольно любопытные. Дриада по своей сути растение. Или что-то вроде того. Об их физиологии было мало что известно, но одно я теперь мог сказать точно. Девушка сохранила свою человечность. Полностью. А вот температура тела у нее была на уровне комнатной. Кожа гладкая и упругая. Так что ночь я провел познавательную. Наклонившись, опершись локтем на спинку дивана, и провел рукой по ее волосам. Они были похожи на тонкие травяные стебли. На ощупь тоже. Затем отправился готовить завтрак. Можно, конечно, пойти в столовую, но сегодня у меня было поварское настроение. Хотелось чего-то, сделанного своими руками. Себе приготовил омлет с сыром и колбасой. Второй день подряд веганскую еду мой организм не выдержит. Для Дриады же приготовил тосты с пастой из авокадо с лимоном. Дешево, сердито, вкусно. А после завтрака займусь делами. К обеду должна вернуться Марина Морозова с отчетом об осмотре винодельни. Кстати, Дриада вчера нашла подходящие земли для винограда, богатого маной. Даже пара кустов не сильно одичала. Что сделать, чтобы восстановить эти земли, она подробно рассказала Валика. Так что прогресс идет. Давно я не видела такого чудесного зрелища. Промурлыкала Маша с дивана. Проснулась, стало быть, как полуголый мужчина готовит завтрак. Лет 700, ехидно хмыкнул я, выкладывая омлет на тарелку. Поставил на стойку между кухней и гостиной тарелки с едой и снял кофе с плиты, чтобы разлить по чашкам. «Около того», — засмеялась Дриада, с кошачьей грацией встала с дивана и потянулась, зевая. «А, черт!» — ругнулся я, когда горячая жижа полилась мне на ногу, а девушка снова засмеялась. Зрелище грациозной Марии отвлекло меня в самый подходящий момент. Самую малость, совсем чуть-чуть, буквально одним глазком глянул. «Да кого я обманываю?» Дриада была чудо как хороша, стройная, гибкая, с аккуратной попкой и небольшой грудью. Кстати, она уменьшилась до первого размера, все еще соблазнительного. Но это отчасти ее вина. Сама предложила отведать сок дриады, богатый манной и витаминами. Я не дурак отказываться от такого. Особенно, когда способ добычи весьма провокационный и приятный. Ну и сам сок оказался выше всяких похвал. Наверное, благодаря ему, даже поспав всего часа 4, я чувствовал себя отдохнувшим. Маша залезла на высокий стул. Одеваться она и не подумала, зараза. Провокаторша зеленая. Усилием воли заставил себя сконцентрироваться на завтраке. Точнее, сперва пришлось вытереть пролитый кофе под стойкой, чем Дриада опять воспользовалась, словно невзначай раздвинув ножки. Мха там и правда не было. ни спереди, ни сзади. Еще вчера проверил. Не отстанет ведь. Пришлось вернуться к завтраку несколько позже, когда он уже остыл. Ну и ладно, все равно мне нужно теперь восполнять запасы белка в организме, так что и холодный омлет подойдет. Одним глотком, допив прохладный кофе, сбегал на пару минут в душ и отправился в кабинет директора. Степан Степанович редко покидал стены академии. Пусть сегодня и воскресенье, наверняка он в своем кабинете. Секретарша действительно оказалась на месте, а вот директор нет. И сообщать, где он, Оксана отказалась, пока я не помогу ей передвинуть шкаф. Я тоже отказался. Не люблю, когда меня шантажируют. «Ну же, Дубов, неужели тебе сложно помочь слабой девушке?» — конючила эльфийка, будто случайно расстегнув пуговицу на блузке. «Нет уж, сегодня я уже сытый». «Несложно», — пожал я плечами. «Достаточно лишь хорошо попросить». «Как? Так?» Она встала и, нагнувшись вперед, уперлась руками в стол. Вид на ее грудь третьего размера открылся просто великолепный. «Нет, просто вежливо». Эльфийка выпрямилась и недовольно поджала губы. Вздохнула, закатила глаза и одернула обтягивающую юбку. «Ладно. Дубов, пожалуйста, передвинь тот шкаф немного левее, а то он закрывает мне солнце после полудня». «Без проблем», — хмыкнул я и сделал, что она просила. Уже после этого узнал, где директор. С альфачком играется. Блин, мог бы и сам догадаться. Степан Степанович умудрился оборудовать в лесу неподалеку от академии что-то вроде большой тренировочной площадки. Были разные заграждения из бревен, небольшие овраги, рвы и мосты. Вот что значит искусно владеть гравитационным инсектом. Хотя без ручного труда здесь тоже не обошлось. Деревья же кто-то срубил. «А, Дубов», — обрадовался директор, увидев меня. Альфачик тоже обрадовался. Соскочил с какого-то укрепления и пушистым пушечным ядром сбил меня с ног. «Слушай, я хотел кое-что обсудить, Николай». Встал надо мной Степан Степанович. Сегодня он был одет в теплую одежду. Темные штаны, высокие коричневые сапоги, синюю куртку и свитер с оленями. А на глазах, как обычно, толстые очки. «Да, я с вами тоже». Прокряхтел, вставая и стряхивая из себя свежий снег. В лесу дышалось легко и приятно. «Но вы первый, господин директор». «А, как скажешь». Директор повернулся и медленно пошагал вдоль края площадки, окруженной деревьями. Я двинулся рядом, а альфачик кинулся дальше носиться среди снарядов и обгрызенных чучел, иногда убегая в лес. Директор продолжил. «Видишь ли, люди с инсектом — это своего рода мутанты. Не буду вдаваться в подробности, генетику и так далее, но суть заключается в следующем. Так называемые монстры тоже мутанты, как и некоторые растения. Но ты об этом уже знаешь». «Ага, значит, про дриаду он в курсе». «Ну, на то он и директор академии. Должно быть, ему известно все, что происходит в ее стенах». «Нетрудно догадаться, что мутанты среди животных и растений тоже могут обладать инсектами. Некоторые таликой магии, проще говоря». «Хотите сказать, что альфачик?» — перебил я. «Да», — кивнул директор, прислонившись к одному из деревьев и протирая очки от капелек влаги после растаявших снежинок. «Он обладает каким-то даром, но каким именно узнать можно, только если пробудить его». Я взглянул на лютоволка. Он выпрыгнул из засады на соломенное чучело и разорвал то в клочья. «Если у него еще и инсект есть. Интересно». Затем мы обсудили с директором будущий турнир. На него он собирался послать лучших учеников Академии. К ним причислили меня, княжну Онежскую и Лакроссу. Он назвал еще фамилии, но этих ребят я уже не знал. С соседних факультетов и с других курсов. Сам турнир будет проходить в Крыму, на горе Ай-Петри. Но не на самой горе, а на огромном километровом дереве, которое вырастили эльфы еще до нашествия саранчи. Как и каким образом те эльфы, что жили сейчас, уже и не помнили. Из-за войны утратили кучу знаний. Это дерево-город в свое время захватило саранча. Затем ее вроде как изгнали оттуда, и место заняли расплодившиеся монстры всех мастей. А может, и саранча там где-то осталась. Никто не знает. Больше директор ничего не сказал. поделился всем, что ему было известно. Упомянул, что среди призов будут очень ценные ингредиенты, но для него главное — возможность утереть нос Преображенской академии. Ее директор был его старым врагом. Что ж, раз ему это так необходимо, то он явно не будет возражать, если мы покинем академию на несколько дней. Перед турниром, который начнется в декабре, стоит восстановить рукоять молота, но и подготовиться не помешает. Мы еще поговорили об Альфачике и его перспективах, а затем я вернулся в комнату. Хотя правильнее говорить «комнаты», потому что их там несколько. Так-то их всегда было несколько, просто хватало одной, а теперь у меня гости. Несколько дней назад открыл и прибрался в остальных. Преимущество элитных апартаментов академской общаги. Тут еще и горничная была, но ее услугами я не пользовался. Предпочитаю все делать сам, потому что знаю, где и что должно у меня лежать. Пока меня не было, приехала Морозова и привезла с собой вина и разной еды из ресторана. Пришли и остальные девушки, так что в комнате стоял просто гвалт. Всем не терпелось узнать, как обстоят дела с моим новым имуществом. А Агнес делилась новостями с заводов, как будто за предыдущую неделю не наговорились. Вероника, кстати, успешно пересдала алхимию, так что выглядела весьма довольной собой. Девушек я слушал вполуха, пока ел. Расположились мы за большим столом, который придвинули ближе к дивану у камина. Места хватило всем. Справа от меня села княжна Онежская, а слева — Дриада. Разговор тек плавно и весело. Состояние заводов и винодельни оставляло желать лучшего, но было далеко не безнадежным. Агнес с братом толком не спали всю неделю, продумывая, как все можно модернизировать и что производить. Как выяснилось, эти небольшие заводы занимались абсолютно разными вещами. Один производил мебель, другой — ткани, а третий — вообще двигатели и еще какие-то смежные штуки. Да, кстати, их было всего три. Хорошо, хоть и располагались близко друг к другу. Были практически соседями. Умница Агнес придумала, как объединить все три производства в одно. Самолеты. Один завод будет производить конструкцию, другой — двигатели, третий — парусину для крыльев и корпуса. А почему нет? У Агнес к этому был явный талант. Я тут же вспомнил и рассказал, как с помощью Агнес и ее биплана догонял поезд в академию. Мы тогда знатно повеселились. Короче, дела медленно, но верно шли в гору. И это не могло не радовать. «Ну, полагаю, что теперь можно и дубовского вина выпить», — улыбнулась Марина, ставя на стол несколько бутылок. «Так ведь еще же только полдень», — нахмурила голубые брови княжна. «А когда это кого-то останавливало?» — отмахнулась Агнес, протягивая руки к ближайшей бутылке. Она была, как обычно, одета в свой комбинезон, а на макушке — очки. «А я согласна с княжной», — произнесла Лакросса, привстав и забрав бутылки, чтобы вернуть Марине. В этот же момент руки Агнес схватили пустоту. «Зараза!» — прошептала она, чем вызвала взрыв хохота. Из-за камина в комнате было тепло, так что Лакросса сидела в коротких шортах и легком топике на голое тело. Весьма коротком и соблазнительном, надо сказать. Когда она тянулась за вином, ткань почти задралась, зацепившись за соски. От такого зрелища я даже жевать забыл. «Еще только середина дня», — продолжила Аркесса. «Сегодня утром не было тренировки, так, может, проведем ее сейчас?» «На полный желудок?» — возмутилась гоблинша. «Нет, я согласна, но если тренировка будет включать в себя лежание на диване...» «Тебе бы только на диване лежать», — хмыкнула Лакросса. «А тебе бы только тренироваться». Наверное, говоря так, Агнес думала, что это какое-то оскорбление, но нет. «О, я тоже так наелась, что на тренировке смогу только перекатываться», — похлопала себя по округлившемуся животику Вероника. В ее и Агнес словах была немалая доля истины. «Я тоже порядочно наелся. И что на меня нашло? Будто неделю целую не ел. Хотя, если учесть энергичные ночи и утро, все встает на свои места». Но и Лакросса права. Тренировки пропускать нельзя. Отец Василисы говорил о смутных временах впереди. А тут еще и турнир. Вдруг мы не знаем, а у нас каждый день на счету. К тому же я так и не нашел тех, кто совершал на меня покушение. На время обо мне будто забыли, а у меня самого не было никаких зацепок. Пока что. Я мог только ждать, когда проведут исследования по зубам и костям, о которых рассказывал герцог Билибин. В общем, тренировки нельзя пропускать, и у меня появилась на этот счет идея. О чем я тут же и сообщил, пока Вероника начала убирать со стола. «Медитация», — громко оповестил всех. «А?» — хором ответили девушки. «Опять?» «У нас здесь первоклассный духовный практик. У меня нет опыта, чтобы научить вас попадать в духовное пространство, хоть сам я это и умею. Вроде. Но вас нужно научить. Так что, Маша, твой выход». Дриада чуть не подавилась каким-то зеленым овощем и ошалело посмотрела на меня. А я невинно улыбнулся в ответ, обнажив клыки. «Вот она, сладкая месть за остывший завтрак. Все, пришло время принести еще немного пользы». Маша прищурила янтарные глаза, глядя на меня, но затем вздохнула и кивнула. После этого мы раздвинули мебель, и девушки сели в круг. Все, кроме Морозовой. Ну и меня, конечно. Я же не девушка. И в духовное пространство идти сегодня особой нужды не видел. А они раз хотели тренировки. Пусть ее получают. Пока они погружались в транс с помощью мелодичного пения дриады, мы с Морозовой не шевелились и не дышали. Когда у тебя нет опыта медитации, любая мелочь может отвлечь и сбить настрой, но вскоре дыхание у девушек выровнялось, стало медленным и спокойным. «Кажется, все», — прошептала Марина. Я кивнул в ответ, а она подмигнула. «Может, вина?» «Не вижу причин отказывать, особенно когда такая приятная компания», — отвечал я. Мы быстро убрали остатки еды со стола, вымыли посуду и с чистой совестью откупорили бутылку красного полусладкого, сев за стойку. У этого вина был цветочный вкус. «Мы посадили семя», — сказала Марина. «Уже появился росток». Я молча кивнул. Это была хорошая новость. «Ухаживаем, как сказала Маша, он быстро растет. Так и весна в твоем имении раньше времени начнется». Я улыбнулся. «Ремонт тоже спорится». Марина вдруг замолчала и повесила голову. Что-то ее беспокоило. Через несколько минут и один бокал вина, осушенный залпом, она заговорила вновь. «Ко мне сватался один молодой барон. Не очень богатый. Всего пара деревень в имении. И находится оно где-то в глубинке Ярославской губернии. Девушка она красивая. Темные волосы, зеленые колдовские глаза — аккуратные пухлые губки и правильные черты лица с чуть высокими скулами. И фигурка — просто загляденье. «А ты что?» — спросил я, поняв, что ее гнетет. «А я пока не хочу». Она подняла на меня взгляд, сверкнув изумрудными глазами, и чуть виновато улыбнулась. «Никого, кроме тебя». Баронесса Морозова не так давно пережила много очень неприятных событий. Такое так просто не забывается. Я был тем, кто спас ее и Лакроссу от этого маньяка Карнавальского. Мне она доверяла. Но довериться кому-то другому ей наверняка было очень тяжело. И я это понимал. «Ты моя управляющая, Марин, а не рабыня. Вольна уйти, когда захочешь». При этих моих словах улыбка сползла с ее лица, а щеки побледнели. «Вольна вовсе не уходить. Но я не тот человек, с которым будет спокойно жить. Ты хорошая девушка, Марина. Потерпи, и за тобой выстроится огромная толпа женихов. Среди них ты сможешь найти достойного человека». Плечи Морозовой опустились, руки соскользнули со стойки. А я продолжил. «Но я не хочу, чтобы ты искала». Девушка вздрогнула, будто ее током ударило. Она взглянула на меня. На губах появилась нерешительная улыбка, а на щеки вернулся румянец. «Правда? Ты меня не слушала, что ли?» Нахмурился я, пытаясь спрятать улыбку. «Я же сказал, ты моя управляющая». Она перегнулась через стойку, обвела мою шею руками, подтянулась и страстно поцеловала в губы. Ее дыхание пахло вином и облегчением. «Ну и гад же ты иногда, Дубов», — прошептала она. Мы еще сейчас просто болтали, пока Марину совсем не отпустила. Обсудили ее планы по ремонту поместья, поговорили о винодельне, о строительстве памятника на месте особняка Михайловых. В общем, о разном. Альфачик успел вернуться в комнату. Усталый, но довольный. А девушки все сидели так, ни разу и не пошевелившись. Разве что Агнес начала храпеть. Но оно и не удивительно. Если всю неделю она забивала на сон, понятно, что медитация пойдет немного не по плану. «Слушай, они долго так будут сидеть?» — тоже удивилась Марина. «Вообще, время там идет по-другому». Я отпил вина из бокала и задумчиво поболтал остатки на донышке. «Здесь прошла пара часов, а там, может, и неделя. Чем дольше, тем лучше. Если подумать, и правда как-то подзатянулся их визит в духовное пространство. Но давай подождем еще немного». Девушка спрыгнула со стула и сладко потянулась, разминая мышцы, отчего в ее спинке появился очень соблазнительный прогиб. Она поставила бокал на стойку и прошлась между девушек, наклонилась над Лакроссой и потрогала ее лоб, затем подошла к Веронике и так обошла всех девушек. «Странно. У всех будто жар, кроме Агнес и Дриады. Агнес, понятно, просто спит, а Маша — опытный духовный практик. Наверное, тоже нормально, что у нее лоб теплый». Девушка вопросительно взглянула на меня, а я вскочил со стула, чуть не сшибив висевшую на крючке над стойкой сковородку. Насчет жара не знаю, но Дриада и не должна быть теплой. В следующий миг мою голову пронзила ужасная боль, свалившая с ног. И в ушах зазвенел отчаянный крик Дриады. «Коля, спасай!» А вот это точно не к добру.